и они уже сосланы тем же указом. Едут и те, кто еще не зачат, ибо суждено им быть зачатыми под дланью того же указа, и от самого дня рождения, вопреки устаревшей, надоевшей статье 35 УК, ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет, едва только высунув голову на свет, они уже будут спецпереселенцы, уже будут сосланы навечно. А совершеннолетие их, 16-летний возраст, только тем будет ознаменован, что они начнут ходить отмечаться в комендатуру. И то, что осталось за спиною, распахнутые, еще не остывшие дома, и разворошенное имущество, весь быт, налаженный в 10 и в 20 поколений, тоже единообразно достается оперативникам карающих органов, а что государству, а что соседям из более счастливых наций, и никто не напишет жалобы о корове, о мебели, о посуде. И тем последним еще довышено и дотянуто единообразие, что не щадит секретный указ ни даже членов коммунистической партии из рядов этих негодных наций. Значит, и партбилетов проверять не надо. Еще одно облегчение. А коммунистов в новой ссылке обязать тянуть в 2 плеча, и всем кругом будет хорошо. Конечно, всех изворотов не предусмотреть мудрому кормчему. В 1929-м изгоняли из Крыма татарских князей и высоких особ. Это делали мягче, чем с русскими дворянами. Их не арестовывали, они сами уезжали в Среднюю Азию. Здесь, среди родственного мусульманского населения, они постепенно прижились, благоустроились. И вот через 15 лет туда же привезли под гребенку всех трудящихся татар. Старые знакомые встретились. Только трудящиеся были изменниками и ссыльными, а бывшие князья занимали прочные посты в советском аппарате, многие в партии. Трещину в единообразии давали только смешанные браки. Недаром наше социалистическое государство всегда против них. При ссылке немцев и потом греков таких супругов не высылали. Но очень это вносило большую путаницу и оставляло в местах, как будто очищенных, очаги заразы, как те старые гречанки, которые возвращались к детям умирать. Куда же ссылали нации? Охотно и много в Казахстан. И тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики. Так что с успехом ее можно было теперь называть Казекстан. И не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь, множество калмыков вымерло на Енисее, Северный Урал и север европейской части. Считать или не считать ссылкою народов высылку прибалтийцев? Формальным условием она не удовлетворяет. Ссылали не всех подчистую. Народы как будто остались на месте, слишком близко к Европе. А то ведь как хотелось. Как будто остались, но прорежены по первому разряду. Их чистить начали рано. Еще в 1940 году, сразу как только вошли туда наши войска, и еще прежде, чем обрадованные народы единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. Надо представить себе, чем было для этих молодых государств их первое и последнее поколение собственных офицеров. Это была сама серьезность, ответственность и энергия нации. Еще гимназистами в снегах под Нарвой они учились, как неокрепшей своей грудью отстоять неокрепшую родину. Теперь этот сгущенный опыт и энергию срезали одним взмахом косы. Это было важнейшим приготовлением к плебисциту. Да, это испытанный был рецепт. Разве не то же делалось когда-то и в коренном союзе. Тихо и поспешно уничтожить тех, кто может возглавить сопротивление, еще тех, кто может возбуждать мыслями, речами, книгами, и как будто народ весь на месте. А уже и нет народа. Мертвый зуб снаружи первое время вполне похож на живой. Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка была, это были лагеря, а для кого-то расстрелы в каменных тюремных дворах. И в 1941, отступая, хватали сколько могли людей состоятельных, значительных, заметных, увозили, угоняли их с собой, как дорогие трофеи, а потом сбрасывали, как навоз, на коченелую землю архипелага. Брали непременно ночами. 100 килограммов багажа на всю семью. И глав семей уже при посадке отделяли для тюрьмы и уничтожения. Всю войну затем, по ленинградскому радио, угрожали Прибалтике беспощадностью и местью. В 1944-м, вернувшись, угрозы исполнили, сажали обильно и густо. Но и это еще не была массовая народная ссылка. Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 1948 году, непокорные литовцы, в 1949 все три нации, и в 1951 еще раз литовцы. В эти же совпадающие годы скребли и Западную Украину, и последняя высылка произошла там тоже в 1951 году. Кого-то готовился генералиссимус ссылать в 1953 году. Евреев ли? Кроме них кого? Этого замысла мы никогда не узнаем. Я подозреваю, например, что была у Сталина неутоленная жажда сослать всю Финляндию куда-нибудь в прикитайские пустыни. Но не удалось это ему ни в 1940-м, ни в 1947-м. Попытка переворота Лейна. Приискал бы он местечко за Уралом, хоть и сербам, хоть и пелопоннесским грекам. Если бы этот четвертый столб передового учения продержался бы еще лет 10, не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь о разлуке с родной землей и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать все прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать. Но чтобы признал читатель, что та же эта страна ссылки, уже наведанная ему, тоже грязнилище при том же архипелаге, проследим немного за высылкою прибалтов. Высылка прибалтов происходила не только не насилием над верховной народной волей, но исключительно в выполнении ее. В каждой из трех республик состоялось свободное постановление своего Совета министров, в Эстонии 25 ноября 1948 года, о высылке определенных разрядов своих соотечественников в чужую Дальнюю Сибирь, и притом навечно, чтоб на родную землю они никогда более не вернулись. Здесь отчетливо видна и независимость прибалтийских правительств, и та крайность раздражения, до которого их довели негодные, никчемные соотечественники. Разряды эти были вот какие. А. Семьи уже осужденных. Мало было, что отцы доходят в лагерях. Надо было все семьи их вытравить. Б. Зажиточные крестьяне. Это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию. И все члены их семей. Рижских студентов брали в ту же ночь, когда и их родителей с хутора. В. Люди заметные и важные сами по себе, но как-то проскочившие гребешки 1940-го, 41-го и 44-го годов. Г. Просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятные местным активистам семьи. Постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой Родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах, не было оглашено в республиках, да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытии на место в сибирских комендатурах. Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времен корейских и даже крымско-татарских. Ценный опыт настолько был обобщен и усвоен, что счет не шел уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно 20-30 минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем основания их упрекнуть, что при этом они совали что-то себе за пазуху или грузили по левой. Это не очень было и нужно. Достаточно было еще одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог вести приобретенную за бесценок вещь к себе домой вполне законно. Что можно было за эти 20-30 минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью, бабушку 75 лет, мать 50, дочь 18 и сына 20, посоветовал: швейную машину обязательно возьмите. Пойди догадайся. Этой швейной машиной только и кормилась потом семья. Эти конвоиры как и что понимали в своих действиях. Марию Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой. И там увидел ее и осклабился вполне радостно и душевно: «Тетя, вы меня помните?» Впрочем, эта быстрота высылки иногда шла на пользу и обреченным. Вихрь пронесся, и нет его. От самого лучшего веника остаются же прометины. Кто из семьи сумел продержаться суток трое, в ту ночь дома не ночевал? Приходил теперь финотдел, просил распечатать квартиру. И что ж, распечатывали. Черт с тобой, живи до следующего указа. В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить 8 лошадей, или 32 солдата, или 40 заключенных, ссылаемых таллинцев везли по 50 и больше. Поспеху вагонов не оборудовали и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша, старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двуногих млекопитающих с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разная суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды. Умер ребенок. А ведь все это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, 20 лет назад, а все то же. Долго стояли на станции Юлемисте. А снаружи бегали и стучали в вагоны, спрашивали имена, тщетно пытались передать кому-то продукты и вещи, но тех отгоняли, а запертые голодали, а неодетых ждала Сибирь. В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях супы. Путь у всех эшелонов был дальний, в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло 52 вагона эстонцев. 14 суток ехали до Ачинска. Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которую приносит не вера, а ненависть. Скоро им конец. В этом году будет война, и осенью обратно поедем. Никому благополучному ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть, и не простить этого тогдашнего настроения за решетками. Я описал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы, в 49-м, в 50-м. В те годы всхлестнулась неправедность этого строя, этих 25-летних сроков, этих повторных возвратов на архипелаг, до некой высшей взрывной точки, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой. Да скажем общо, если режим безнравственен, свободен подданный от всяких обязательств перед ним. Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в воронках и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне, как о единственном выходе?